Глава 84. Соседи ссорились, а ребенок плакал. Как же замечательно! Но больше всего Эмису Смолбоуну понравилась та новость, которую детектив-суперинтендент принес домой своей дрожащей Клио. «Рой, тебе действительно надо туда лететь?» «Надо. Только у меня есть связь с управлением полиции Нью-Йорка, а в этом деле нам без их помощи не обойтись. Но мне нужна твоя помощь здесь. Неужели во всей полиции Суссекса нет никого, кто мог бы тебя заменить?» Сидя в кресле на верхнем этаже своего нового дома, покуривая сигарету и потягивая виски, Смолбоун прекрасно слышал весь разговор, доходивший до него через наушники Бозе. Суперинтендент Рой Грейс собрался в Америку. Завтра в 11:30. И его драгоценная Клио Мори останется одна с их сыночком Ноем. О-хо! Как неумно, совсем неумно. В голове Смолбоуна один за другим пролетали возможные варианты изуродовать Клио Мори кислотой. Убить чертова мальчонку, этого вечно хнычущего Ноя. Убить Клио, убить ребенка. Сломать поганцу позвоночник, оставив паралитиком до конца жизни, а потом смотреть, как Рой Грейс будет катать на коляске своего калеку. Так много вариантов, и так трудно выбрать лучший. Он снова прислушался к голосам на фоне криков маленького ублюдка. «Клио, дорогая, ты должна понять. Только у меня есть контакт с детективом Патом Лениганом, и его помощь имеет решающее значение. Ему известно, что у тебя двухмесячный малыш. Я обернусь за несколько дней, обещаю». «Можешь не обещать. Я знаю, вернешься не раньше, чем через неделю. А может, и еще на одну задержишься. Понимаю, у тебя важная работа. Но сейчас твое присутствие здесь так важно для нас с Ноем. Может быть, попросить твою мать или сестру. Может быть, они согласятся побыть с тобой. Я могу попросить маму. Но мы уже через несколько дней начнем убивать друг друга. А Чарли здесь нет, улетела в Шанхай на новую работу». «Клио, это дело очень важно для меня. Если пошлют кого-то другого, и они там облажаются, я никогда себе этого не прощу. Ну же, ты сама прекрасно все понимаешь. Ну почему бы не отправить в Штаты Гленна? Ему уже приходилось тебя замещать. Потому что в среду похороны его жены. Долгая пауза. Ребенок тоже притих. Потом снова заговорила Клио. «Кого ты берешь с собой?» «Хотел взять Джона Экстона, но у этого идиота паспорт закончился в мае. Так что беру сержанта Батчелора и новенького парня, констебля Александра. Обещаю, все наверстаю, как только вернусь». «О, да, наверстаешь», — подумал Эмис Смолбоун. «Наверстаешь хотя бы тем, что купишь чудненький гробик для своего сыночка. И я тоже приду на похороны. Буду стоять в сторонке и улыбаться. Чтоб ты, детектив-суперинтендент, знал... Знал, кто заставил тебя страдать. Век меня не забудешь». Смолбоун раздавил сигарету в пепельнице, закурил другую, подстроил дрожащими пальцами звук в наушниках и уселся поудобнее наслаждаться шоу.